Баумгартена, 1928 год, страницы 374-375. Флоровский, цитируемое сочинение, страницы 58-72. Что касается Венгрии, то четыре венгерских короля в киевский период Андраш I, Ласло Святой, Коломан и Андраш II имели русских жен. Стефан III был помолвлен с русской княжной, но по некоторым причинам свадьба не состоялась. Карамзин, заметки. Запись сороковая. Что касается венгерских жен у русских князей, известно, что Ростислав Тмутараканский был женат на Ланке, дочери Белы I, а Владимирко из Галича — на дочери Коломана. Таким образом, говоря на грубом коммерческом языке, Русь экспортировала больше невест в Венгрию, нежели импортировала. В русско-чешских отношениях была противоположная картина. Две из многочисленных жен Владимира Святого были чешскими княжнами. В XII веке у двух русских сыновей, Святополка, сына Мстислава I, и Ярослава, сына Изяслава II, были чешские жены. Известно, что только одна русская княжна из Галича была замужем за чешским князем Вратиславом из Брно. Что же касается Польши, то поставки невест были более паритетными. Известно, что в киевский период у 8 русских князей были польские жены, а 11 княжон были замужем за поляками. Среди князей было 3 киевских — Святополк I, Изяслав I и Мстислав II. Среди поляков 3 были королями Польши — Казимир I, Болеслав II, Болеслав III и несколько краковскими князьями — Болеслав Кудрявый, Мешко Старый, Казимир Справедливый, Лешек Белый. Многочисленность династических связей сама по себе является красноречивым показателем тесных контактов между русскими и западными славянами и мадьярами. Остается сожалеть, что в большинстве случаев мы мало знаем о жизни русских княжон за границей или же о жизни заграничных невест на Руси. По-видимому, если источники молчат, это означает, что брак был счастливым. Здесь следует упомянуть об одном из несчастных браков, а именно между Евфимией из Киева и венгерским королем Колуманом. Смотрите Розанов, Евфимия Владимировна и Борис Коломанович. 1930 год. Страница 585-599. Дочь князя Владимира Мономаха Евфимия принадлежала к одной из лучших русских семей не только по социальному положению, но и с позиций культурных и моральных. Ее бракосочетание с Коломаном состоялось в 1112 году. Коломан, король Венгрии с 1095 года, был значительно старше своей невесты. Его первая жена умерла в 1103 году, оставив ему 2 сыновей. После смерти старшего сына он начал серьезно беспокоиться о престолонаследии, в результате чего решил жениться снова. Коломан был талантливым правителем, но человеком жестоким и непривлекательным. По крайней мере, так описывают его венгерские хронисты того времени. Будучи монахами, возможно, они были предубеждены на его счет, поскольку он был равнодушен к церкви и монашеству. Во всяком случае, атмосфера при дворе Коломана на протяжении 8 лет после смерти его первой жены вряд ли способствовала тому, чтобы сделать из него идеального супруга. Евфимия, должно быть, была поражена распущенностью двора, постоянными интригами, а более всего бестактностью самого Коломана. Вскоре она почувствовала, что не сможет переносить эту свою новую жизнь, и вернулась к отцу в Киев. К этому времени она уже была беременной и в Киеве родила сына Бориса.